Глава 19. Эмоциональная растяжка. Ежедневно в Неко-кафе было полно посетителей, однако кошек больше не забирали. Время от времени приходил Себас и рассказывал, как идут дела с Блю. Каждый день за полчаса до открытия Нагории и Юми традиционно выпивали чайничек холодного зеленого чая, говорили о жизни. Пока они болтали, Сорт наблюдал за ними с соседней скамейки, время от времени шевеля ушами, как будто понимая, о чем они говорят. Остальные кошки, лежавшие там и сям, были заняты полуденным отдыхом. Фигаро сосредоточенно себя вылизывал на своем обычном месте, стойке бара, а Ликер и Чань спали на подушке под окном. Шерхана и Смоки нигде не было видно, а Капучино дремал, вытянув лапы на столе под кондиционером. «Нагория, я хотела бы попросить тебя об одном одолжении, если это возможно», — внезапно сказала Юми, собирая волосы заколкой. «Мой муж приезжает в воскресенье утром, и я хотела бы побыть с ним весь день. Могла бы ты прийти и приглядеть за кошками? Это не отнимет у тебя много времени. Достаточно почистить лотки и дать им еду и воду за отдельную плату, разумеется». Нагория в последний момент подавила огорченный возглас. У нее не было планов на воскресенье, но это был ее единственный выходной. Да, конечно, без проблем. Ее зона комфорта расширялась день ото дня. А еще я хотела спросить, не сможешь ли ты поработать одна 10 дней в августе? Моя лучшая подруга выходит замуж в Токио, мы хотим побывать на свадьбе, уточнила Юми, заметив тень на лице Нагори. Я подумала, что график работы кафе в августе можно урезать. Пусть будет с 5 до 9:30. И не волнуйся, я заплачу столько же. Не думаю, что у тебя возникнут проблемы, ты уже в курсе всего. И знаешь кошек. Юми смотрела на Нагори широко раскрытыми, умоляющими глазами, как девочка из мультфильмов Миядзаки. До этого мы могли бы подписать бессрочный контракт. Вряд ли найдется лучшая кандидатура, чтобы возглавить Неко-кафе. Мгновение Нагори потеряла дар речи. Слишком много информации для перерыва на обед в понедельник. Она еще ни разу не оставалась так надолго одна с кошками. Она глубоко вздохнула, всматриваясь в лицо Юми, которая терпеливо и бесстрастно ждала ответа. «Юми, ты очень добра, я это знаю. Меня немного пугает идея оставаться на 2 недели наедине с этой компанией, но думаю, что справлюсь. Я бессрочный контракт, я очень тебе благодарна, для меня это знак доверия. Я не могу сказать наверняка, сколько времени проработаю в кафе. Что если мой кигай не в том, чтобы провести свою жизнь среди кошек?» «Я прекрасно это понимаю», — воскликнула Юми. «Все когда-нибудь кончается, как и сама жизнь. Но я дорожу тобой и рада, что мы вместе». Она встала и обняла изумленную Нагори. «Ты обняла меня?» — заметила та. «Да», — улыбнулась Юми. «Хочу перенять некоторые обычаи твоей культуры, понимаешь?» Вместо ответа Нагори тоже обняла подругу. «Спасибо за то, что доверяешь мне», — сказала она, крепко от всего сердца сжимая Юми в объятиях. «Хорошо, хорошо», — смущенно улыбнулась та, мягко высвобождаясь. «Мне нужно время, чтобы привыкнуть». Открывая наружную дверь кафе, Нагори краем глазом заметила, как просыпается Ликер. Внезапно кот неуклюже повернулся и свалился с подушки. Проснувшись окончательно, Ликер удивленно зевнул, пытаясь понять, что случилось. В следующий миг Нагори увидела, как он делает свои обычные упражнения на растяжку. «Чтобы не думать о своем бескошачьем воскресенье, о тех неделях, которые предстоит провести наедине с этой компанией, она уселась на стул рядом с Ликером, чтобы понаблюдать за его упражнениями. Он вел себя очень забавно. Заметив, что кота рядом нет, Чань проснулся и, развалившись на подушке, стал наблюдать за младшим другом. Ликер выгнул спину и поднял хвост. Затем подался вперед, вытянул голову и, упираясь в пол лапами, выпрямил спину. Сделав еще несколько своеобразных движений, он обнаружил собственный хвост и принялся за ним охотиться, бегая кругами. Насмотревшись на котика, Нагори тоже решила до прихода первых клиентов сделать несколько упражнений на растяжку. Жгучее 4-часовое солнце должно было продлить сиесту. Она подняла руки, завела за спину и почувствовала, как расслабилась спина и очистились легкие. Вздохнула и повернула туловище вправо и влево. Затем напрягла бедра, наклонилась и переместила вес с поясницы на ноги. Она вспомнила, что уже несколько месяцев не занималась утренней йогой. Ликер запрыгнул на стол и посмотрел на нее, как учитель, на начинающего ученика. Нагори сделала несколько наклонов, чтобы размять позвоночник, выпрямилась и подмигнула ликеру, который ответил одобрительным мяуканьем. Затем кот одним прыжком соскочил со стола и отправился на поиски еды. «Ты был прав», — сказала Нагори, делая вращение бедрами. «Я чувствую себя намного лучше». Из подсобки за стойкой бара высунулась голова Юми. «Что ты говоришь?» «Я говорила с ликером», — ответила Нагори. «Он преподал мне важный урок. Освобождая тело, мы освобождаем разум. Кажется, я забыла все, что внушали мне в Лондоне на йоге». «Этот бездельник прав. Гибкость — это уже половина здоровья». «Я имею в виду не только тело. Гибкий ум — необходимый компонент счастья. Скованность разрушает радость жизни. Хотя на самом деле гибкость тела и ума взаимосвязаны», — сказала Юми после секундного размышления. «Наши зажимы в голове отражаются в теле, поэтому освобождение тела — это шаг к тому, чтобы отпустить застоявшиеся мысли». Нагори подумала, что для нее это очень актуально. Всему свое время, напомнила она себе. Думая о своей начальнице и подруге, она пришла к выводу, что у той тоже все не так просто. «Юми, я уверена, что тебе и японке в Европе пришлось преодолеть гораздо больше трудностей, чем мне». «Может быть, но мне нравится расширять свою зону комфорта, узнавать что-то новое, адаптироваться к новым обстоятельствам и людям. Главное, чтобы это не вело к потере себя», — Юми на мгновение задумалась, а затем добавила. «Оказавшись в Риме, веди себя как римлянка, но при этом оставайся собой».